«И что ты от нас хочешь?» – спросил третий купец. «Я хочу, чтобы вы поддержали меня», – ответил я. «Я хочу, чтобы вы помогли мне свергнуть Хакана. И я хочу, чтобы вы помогли мне построить новое княжество, где вы, честные купцы, будете процветать, а не влачить жалкое существование. И что мы получим взамен?» – спросил первый купец. «Вы получите половину месторождения», – ответил я. «Половину всего золота, которое вы добудете. Вы будете в моей гильдии, компании, товарищества, и я буду делиться с вами по-честному». Купцы нахмурились, раздумывая. Идея гильдии им знакома, поэтому я буквально видел, как они взвешивали все за и против. Они согласятся. Они слишком жаждали богатства, чтобы упустить такую возможность. «Но как мы можем быть уверены, что ты не обманешь нас?» – спросил второй купец. «Я не обманщик», – ответил я. «Вы можете сами убедиться в этом. Я покажу вам одного из своих друзей, которого вы знаете и может подтвердить мои слова». В это время за моей спиной послышался шум. Это Добрыня, Алеша и Ратибор. Они расшвыривали охрану, чтобы пробраться ко мне вместе с Веславой и еще одним человеком. Наличие моих товарищей немного напрягло волхва, но он не показал вида, только махнул рукой своим воинам, чтобы не препятствовали. «Вот так, Огнияр, не думал же, что все в твоей власти. Помощь он хочет, управлять ему захотелось моим княжеством. Ну-ну», я кивнул Веславе, и она вывела в центр помещения Митра. Некоторые купцы его узнали, ведь они с ним не так давно вели торговлю. «Вот это Митра», — сказал я, — «он торгует товарами по всей Руси, и он расплачивается золотыми гривнами из Березовки». Митра, понимая, что от него требуется, кивнул головой. «Это правда», — сказал он, — «я продавал товары за золото, которое давал Антон, а само золото я не часто показывал. Вы ведь сами знаете, какой переполох начался после того, как появилась первая золотая гривна с птицей». «Птицей? А, это он пор изображение монеты. А что там за история с золотой гривной? Надо будет у Митра узнать. Вот ведь хитрован, не рассказывал мне». Некоторые купцы были удивлены. Они не думали, что Митра связан с моим золотом. «Ну что», — сказал я, — «вы все еще сомневаетесь в моих словах?» Купцы переглянулись. Теперь они понимали, что перед ними открывается возможность разбогатеть. А эти люди – хваткие, и они не собирались упускать такую возможность. «Мы согласны», – сказал первый купец, оглядываясь на своих коллег. «Мы поможем тебе свергнуть Хакана». «Отлично», – ответил я, улыбаясь. Я посмотрел на Огнияра. Он стоял рядом и смотрел с хитринкой. Он явно был доволен тем, как все складывается. Он тоже получил свою выгоду от этого союза, и он не собирался упускать ни одной возможности. «Теперь мы должны действовать быстро. До суда осталось всего 2 дня, и нам нужно подготовить все необходимое». Я посмотрел на купцов, теперь я их контролировал, я их купил. И да, это будет весело. Торговцы начали обсуждать свои доли, расспрашивать конкретику. Я сразу пресек все поползновения по поводу урезания своей доли. В целом, купцы остались довольны. После встречи с купцами я почувствовал прилив сил. Теперь у меня есть все необходимое для того, чтобы перевернуть этот город с ног на голову. У меня были деньги, правда, они в Березовке, но зато сейчас уже есть влияние и союзники. Я благодарственно кивнул Огнияру и направился на выход в сопровождении своих людей. Мы с моей командой отправились обратно в харчевню. В самой харчевне я вкратце обрисовал свою идею, опять же, не вдаваясь в подробности. Я рассказал им о том, как мы будем использовать недовольство купцов, о том, как мы организуем бунт. Добрыня, Алеша и Ратибор слушали меня, не перебивая. Они явно были впечатлены моими планами. Я раздал всем конкретные указания. Добрыня должен был организовать отряд бойцов из числа недовольных жителей Переяславца. В этом ему должен был помочь Огнияр. Алеша должен был подготовить оружие и припасы. Один из купцов должен был обеспечить все необходимое. Ратибор должен был следить за ситуацией и докладывать мне обо всем, что происходит. Эдакие фоновые уши и глаза, а Веслава должна была следить за Огнияром. Я не доверял ему. По-хорошему и Веславе не стоило доверять из-за Ярополка, но она доказала свою правопригодность. Купцов я буду использовать для финансирования бунта. Я знал, что они готовы вкладывать свои деньги в наше дело, и я не собирался отказываться от такой возможности. Но что еще важнее, так это то, что я знаю, как заработать очки влияния на всем этом, а заодно и увеличить объемы добычи золота. Золотой заговор начинается. Глава 18. После всей этой суматохи стало ясно, что отсиживаться в укрытии – это верный путь к поражению. У меня созрела дерзкая идея, а дерзость, как известно, города берет. Или это про наглость так говорят, неважно. Главное, что эти купцы-пройдохи стали жертвой моего красноречия, либо жертвой блеска золота. Я пообещал им несметные богатства, и их алчность затмила разум. Деньги полились рекой, превосходя, казалось, все, что Митра выручил за годы своей торговли. Агнияр, к моей радости, помог и скоординировал все закупки. Вероятно, он считал меня своей марионеткой. Что ж, посмотрим, кто в итоге будет диктовать условия. Мой верный десятник Добрыня был не столь красноречив, но в наборе бойцов ему не было равных. Он исследовал все задворки Переяславца, и люди сами тянулись к нам. Конечно, все это за деньги. Никто не хотел идти против Хакана за идею, да и не работало это в полной мере. Но, к моему удивлению, история моего захвата Савинова облетела город, и люди видели, что я не из робких. Поэтому они надеялись на то, что идут к сильному правителю. В основном это были местные торговцы, ремесленники, даже бедняки. Из них можно выковать настоящих воинов. Добрыня уже имеет некоторый опыт. Да, за пару дней не обучишь даже среднего воина. Да что греха таить, никакого воина не обучишь за столь короткий срок. Но ведь и задача у нас была иная – скоординировать силы и получить одобрение простого народа. Алеша тоже не подкачал. Теперь он у нас главный по снабжению. Кузнецов он гонял, как сидоровых коз, но зато оружие у нас теперь что надо. Топоры остры, щиты ладны, все сделано на совесть. Он навел порядок на складах, разложил все по местам, и главное, нашел, где это добро прятать, чтобы дружинники Хакана не нашли. Мы не дураки, понимали, что нас будут искать. Я не ожидал такой логистической хватки от могучего воина. Может, это Ратибор на него так влияет, не знаю. Он, кстати, тоже погряз в этом организационном угаре. Алеша даже сдружился с Ратиболром на этом фоне. Я смотрел на товарища и думал, вот она, сила, которая вскоре изменит все вокруг. У меня не было такой армии, как у Хакана, но зато у меня были люди, которым я мог доверять. А еще была Веслава. Она вроде бы девица, но хитрая как лиса. Все вынюхивала, подслушивала. Я поручил ей следить за Агнииром, чувствуя, что этот хитрец что-то мутит, и оказался прав. Она же у нас бывшая лазутчица Святослава. Зря я недооценил ее таланты. Она умудрялась проникнуть всюду, куда только можно. Не знаю, как ей это удавалось. То ли ее навыки так хорошо натренировались, то ли что-то еще. Но факт оставался фактом. Она везде чувствовала себя как дома, и в этот раз она не подвела. Я сидел в харчевне, наскоро набрасывая план на завтра, как вдруг врывается моя шпионка, вся запыхавшаяся, глаза горят. «Антон», — говорит она возбужденно, — «я такое узнала». Я сразу напрягся. «Случилось что-то серьезное. Что там у тебя?» Я следила за Агнииром, выдыхает она, и видела, как к нему прислали гонца. «Ну и что, гонца, так гонца. В чем проблема?» Она посмотрела на меня, вскинув бровь. Это был непростой гонец. Он нес тайное послание от князя Хакана. Тут я понял, что дело серьезнее, чем казалось на первый взгляд. «И что же в этом письме?» — спрашиваю я. Веслава на мгновение замялась, будто сомневаясь, стоит ли говорить. «Там», — медленно произнесла она, — «приказ от Хакана, всем военачальникам. Приказ убить всех, кто тебя поддержит после суда». От этих слов я замер, дыхание перехватило. Вот же гад, я так и знал, что он что-то замышляет. Волхв предатель, но почему? Или Агнияр потом рассказал бы мне о послании? «Ты уверена?» — спросил я, хотя уже и так все понял. Она кивнула. «Я перехватила послание. Оно у меня», — сказала она, протягивая какой-то сверток. Я развернул. Это была ткань. Письмо выглядело обычным, но слова в нем были как удары плетью. «После суда всех приверженцев Антона из Березовки убить, и княжеский оттиск перстня». Письмо было написано рунами. Это я потом осознал. Видимо, лингвистический пакет сработал, раз я смог его прочитать. «Что будем делать?» — спросила девушка. Она была спокойна, но было видно, что она волнуется. «Нужно предупредить купцов», — пробормотал я, — «и разоблачить Хакана». «Точно», — согласилась она. «А еще нужно прижать Агнииера. Я давно подозревала этого хитрована. Я обдумал ситуацию. Вот ведь скоты. Значит, они думали, что я просто так приду на суд, чтобы меня, как барана, повели на заклание. Хорошо, что я никому не раскрывал весь свой замысел. Нет, ребята, теперь все будет по-другому. Я не дам им шанса. Веслава, сказал я, ты просто молодец. Не знаю, что бы я без тебя делал. Она лишь пожала плечами, словно это было в порядке вещей, но при этом смутилась. Щечки залили. Это еще не все, ответила она. Я узнала, что на этот суд еще едет князь Игорь, вроде как братец Хакана. Вот это уже интересно, проговорил я, потирая подбородок. Что за птица этот Игорь? Пока не знаю, но я попробую разузнать. Давай-ка разузнай, у тебя это хорошо получается. Вот так все и завертелось. Я знал, что Хакан, тот еще прохиндей, но не предполагал, что он такой трус. Убивать всех моих сподвижников после суда, это как-то не по-нашему. Хотя, возможно, Хакан просто так решил устранить главного своего противника. А тут еще и Огнияр этот. Интересно, а он сообщил бы мне о готовящемся Хаканом? Может отпустить гонца с письмом и посмотреть на реакцию волхва. Надо было узнать, что с гонцом. Думаю, уже поздно что-то переигрывать. Ушлый волф, так и верь после этого людям. Ну да ладно, теперь у меня есть все козыри. Я проводил взглядом ладную фигурку своей лазутчицы. Иногда с ностальгией вспоминаю ее домогательство в свою сторону. Ну, это так, лирика. Сейчас же я здесь, на крыше этой старой таверны. Переяславец внизу суетится, как муравейник, а мне отсюда все видно. Пусть себе думают, что я пропал, пусть считают, что я, как баран, покорно пойду на суд. Ха, как же они ошибаются. Пока эти торговцы да вояки свои топоры точили, я тоже времени зря не терял. Голова у меня, слава местным богам, не только для шапки. Насчет этого Огнейра, пока помолчу про его игры. Пусть радуется, думает, что меня перемудрил. Хитрец старый, возомнил, что за ниточки дергает. Ну-ну, посмотрим, кто кого еще за ниточки дергать будет. Я решил, что потом его переиграю, да так, что он сам в свою же западню угодил. Главный мой козырь, послание Хакана. Веслава все же умница перехватила. Вот это, скажу вам, была настоящая удача. Золото, конечно, хорошо, но грамота от самого князя, это совсем другое дело. С ней я могу все перевернуть. На суде оправдываться не буду. Зачем? Я сам буду обвинять Хакана и его прихвостней. Пусть они теперь отмываются, если смогут. Пусть люди увидят, кто тут на самом деле злодей. Пусть народ сам решит, кого ему поддерживать. А этот народ заведу. За моими плечами информационный век, который мог белое преподнести как черное. Об умении пудрить мозги через СМИ не знает только ленивый. А с учетом моего послезнания, я в шоколаде. Я все продумал до мелочей. Нужно обставить так, чтобы все увидели, как Хакан обманывает народ. Чтобы каждый почувствовал, насколько он несправедлив. Это будет представление. И я, сидя на этой крыше, как режиссер, знаю, этот спектакль точно запомнится всем в Переяславце. Так, все обдумано, план готов. Теперь нужно приводить его в действие. Я ведь не зря говорил о своих мозгах и отчаянной храбрости. Пришло время пустить их в дело. Первым делом я собрал своих ребят, Добрыню, Алешу и Ратибора. Они, конечно, не до конца поняли мой замысел, но они мне доверяют, а это, как оказалось, самое главное. Парни, начал я, завтра мы идем на суд, но это будет не просто суд, это будет мой звездный час. Добрыня, как всегда, нахмурился. Что ты задумал? Спросил он. Завтра увидишь, ответил я, просто слушайте меня, и все будет хорошо. Алеша молчал, но глаза его горели. Он, казалось, уже предвкушал драку, что, в общем-то, неудивительно. Ну а что, Ратибор? Спросил я, повернувшись к нему. Он, как всегда, смотрел куда-то сквозь меня, а затем загадочно улыбнулся. «Духи говорят», — произнес он, — «будет весело». «Вот черт, этот Ратибор со своими духами. Никогда не знаешь, что у него на уме. Но зато я знал, что он всегда будет на моей стороне. Итак, план готов, ребята в строю. Осталось уладить еще один момент. Вечером я собрал нескольких купцов, которые стали представлять интересы всех торгашей, которые участвуют в моем золотом заговоре. Они, конечно, волновались, как же, завтра такой день, а я тут как ни в чем не бывало, сижу на крыше, как сова. Но я их успокоил, сказав, что все под контролем. Пришлось немного приврать, конечно, но что поделать, надо же было их как-то воодушевить, вселить в них хоть немного уверенности. Завтра, сказал я им, мы покончим с Хаканом, и мы получим то, что по праву принадлежит нам. Они вроде бы поверили. Ну, они же хотят золота, а золото, как известно, творит чудеса. Особенно, когда оно само просится в руки. Я видел, как жадность в них вспыхивает. Пусть думают, что я только о золоте пекусь, а я тем временем свои дела проверну. Вот таким был мой план, простой, но гениальный, как мне кажется. Было еще несколько незначительных деталей, которые имели огромную роль, но я даже не хотел о них думать. Все произойдет на суде. Я решил превратить суд в сцену для разоблачения Хакана и призыва народа к бунту. Подготовить почву, так сказать, чтобы они сами захотели его свергнуть. Я был готов к этому. Я знал, что у меня есть все необходимое для победы. Но, как говорится, если бы все было так просто. В игру вклинился еще один игрок. И не просто игрок, а князь. Да еще и брат Хакана. Вот это меня напрягало. Этот Игорь, темная лошадка. Темнело. Я сидел в зале харчевни и ужинал, попутно размышляя о том, как завтра проведу день. Здание, кстати, привели в относительный порядок. Оно даже стало выглядеть чище и уютнее. Я мысленно перепроверял все свои расчеты, прикидывал, как лучше выступить на суде. Все разложил по полочкам, все продумал. В это время объявляется Веслава и плюхается рядом со мной, за стол. «Княже, я узнала, что именно?» «Про брата Хакана», — отвечает Веслава, «про князя Игоря». «И, не тяни, рассказывай». «Слухи ходят», — ответила Веслава, «да и я кое-кого расспросила». «Игорь, давний конкурент Хакана за наместничество Переяславца». «Тут уж я понял, что запахло жареным». «Конкурент?» — переспросил я, нахмурившись. «Ага», — кивнула Веслава, «говорят, они с детства друг друга не взлюбили, и каждый хочет сесть на княжий престол». Я насторожился. Явно что-то нечисто. Я начал думать об Игоре, пытался представить его. По моим расчетам, Хакан, увязший в своих грязных делах, был предсказуем, пусть и опасен. А Игорь – это темная лошадка, которую я совершенно не знаю, и не понимаю, чего от него ожидать. «Что еще ты о нем узнала?» «Ну», – ответила она, задумчиво глядя в огонь. «Говорят, он умный и хитрый, не глупее Хакана, а может и похлеще, и, в отличие от брата, умеет ладить с людьми. Но, как я поняла, после смерти Святослава, он метит на кресло великого князя. Он хочет править Киевом. Там сейчас жуть, что творится. Тут уж я понял, что этот Игорь может кардинально изменить ситуацию. Он может быть и союзником, и врагом. И я совершенно не понимаю, на чьей он стороне, и как он может повлиять на мой план. Все усложняется. А если этот Игорь будет носителем системы, то есть, таким же, как и я? Тут уж я готов был выругаться вслух. Ну вот, здравствуйте. Мало мне было Хакана с Агниером, так теперь еще и этот, из нашей братьи. И чего от него ждать? Надеюсь, что я зря переживаю. Но что ему надо здесь? В голове сразу возникла куча вопросов. Как он будет себя вести? Что ему надо? Он, конечно, против Хакана, но не факт, что он мой союзник. Может, он и меня сожрать захочет. Я же не дурак, понимаю, что на Руси сейчас каждый сам за себя. Князь Игорь меняет все. Мой план, конечно, остается, но теперь я должен учитывать и его. А он, как я понимаю, тоже не из робких, раз смел составить конкуренцию самому Хакану. Надо будет действовать с ним аккуратнее, присмотреться, что он за фрукт. Я посмотрел на Ратибора. Он сидел напротив, увлеченно жуя куриную ножку. «Ратибор», — спросил я, — «духи тебе ничего не говорили об этом князе Игоре, брате Хакана?» Ратибор посмотрел на меня своим отсутствующим взглядом. «Духи говорят», — ответил он. «Он тоже видит». «Что видит?» — уточнил я. «То же, что и ты», — ответил он. «Да ладно, ну почему так не везет? Значит, он носитель. Это все усложняет». «Ну и что теперь делать?» — спросил я. «Слушай свое сердце», — ответил Ратибор, — «и не верь никому». Вот и поговорил с ним. Как всегда, ничего конкретного. Но одно я уяснил. Теперь у меня три врага — Хакан, Душан и Ярополк, и один пока еще непонятно кто. Но этот непонятно кто может оказаться еще опаснее всех врагов вместе взятых. Вряд ли слабак будет тягаться с Хаканом и зариться на Киевский престол. Теперь суд превращается не только в мое спасение и разоблачение Хакана. Теперь это игра, где на кону стоит власть над всей Русью. И я должен быть готов к этой игре. Я должен быть хитрее и сильнее своих соперников. Надо что-то менять в своем плане, хотя и не хотелось отступать от него. Игорь меняет правила игры, а значит, и я должен играть по новым правилам. Ну что ж, будем учиться. Надо понять, что он за человек, чего он хочет, какие у него планы. Ведь он, возможно, из наших. Значит, у него те же цели. А значит, он может быть как врагом, так и союзником. Теперь на суде будет не только интересно, но и очень опасно. Это, конечно, немного спутало мои планы, но, с другой стороны, добавило азарта. Ведь теперь это не просто суд за мою жизнь и борьба против Хакана. Это теперь битва за власть над всей Русью. Я и сам не ожидал, что все зайдет так далеко. Вечер выдался прохладный, даже в харчевне, где потрескивал огонь в очаге, чувствовалась весенняя свежесть. Мы сидели за грубым деревянным столом, ели нехитрый ужин, хлеб да похлебку, запивая медовухой. Добрыня, Алеша и Ратибор молча поглощали пищу. Веслава ускакала на кухню, чтобы забрать свой ужин. Я же, в который раз за вечер, сверлил взглядом пустую миску, погруженный в свои мысли. С дружинниками моими, которые выжили после того злополучного боя, было совсем плохо. Почти все с серьезными ранениями, да и осталось их всего четверо, лежат в соседней комнате. Волхв помог их отыскать. Вдруг дверь харчевни скрипнула, и вошел Митра. Он нес на плече свернутую шкуру, и явно что-то скрывал за ней. Он подошел ко мне и, тяжело дыша, опустил шкуру на стол. «Антон», — произнес он хриплым голосом, — «княже, есть у меня для тебя кое-что». Я приподнял бровь, не понимая, чего от него ждать. Митра всегда был непредсказуем. Он, кряхтя, развернул шкуру, и мы увидели, что на обратной ее стороне искусно нарисована карта. «Что это?» — спросил я, удивленный. «Карта Руси», — ответил Митра, довольно улыбаясь, «от самого Киева до дальних рубежей. Раздобыл ее специально для тебя. Я провел рукой по шершавой поверхности кожи. Это была не просто карта, а целый мир, развернутый передо мной. На ней были обозначены города, реки, леса, дороги, все, что когда-то казалось мне далеким и непонятным. Да, примитивно и с ужасными пропорциями, но для этого времени это просто чудо. Откуда она у тебя?» — спросил я, все еще рассматривая карту. «Неважно», — отмахнулся Митра, — «главное, что теперь она твоя. Я подумал, что тебе пригодится. Говорят, у тебя тут дела назревают, так что, может, взглянешь на свою будущую страну?» Он подмигнул мне, хитро блеснув глазами. Я усмехнулся. «Страну, империю? Ну, посмотрим», — ответил я, — «посмотрим, как все пойдет. Раньше я не обращал внимания на такие вещи, я больше привык к делам здесь и сейчас, но теперь, глядя на карту, я думал, вот она, вся моя будущая империя, если все получится». Добрыня склонился над картой, тоже изучая ее. «Хорошая работа, Митра», — одобрил он, — «пригодится». Алеша посмотрел на карту с недоверием. «Зачем нам эти мазюки?» — пробурчал он, — «лучше бы топоры принес хорошие, коленные». Ратибор же промолчал, но я заметил, как он пристально смотрит на карту. «Спасибо, Митра», — сказал я, — «это действительно ценный подарок. Этот суд, это не просто место, где меня будут судить. Это место, где будет вершиться история, где будут решаться судьбы тысяч людей. И я должен сыграть свою роль так, чтобы эта история пошла в правильном направлении». После всех раздумий, я наконец понял, что мне делать. Я не просто так оказался в этой передряге, не просто так выжил, и не просто так оказался в центре этих событий. Игорь, конечно, спутал все мои карты, но если уж он тут появился, то почему бы не использовать его в своих целях? На этом суде нужно не защищаться, а нападать. Нужно перевернуть все с ног на голову, как я и люблю. Я решил, что Хакана я, конечно, разоблачу, но я сделаю это так, чтобы каждый горожанин возненавидел его. И пусть потом хоть один человек скажет, что он достоин быть князем. А когда Хакан будет повержен, я присмотрюсь к Игорю. Посмотрю, чего он хочет. Может, он и не так уж плох, как мне кажется. Возможно, мы сможем договориться. Хотя, если он будет носителем системы, то будет сложно. Возможно, он не согласится отдать мне власть. Ну, посмотрим. Главное, чтобы он мне не мешал. Пришло время захватить власть в свои руки. И сделать это не из-под тишка, а открыто. Оглянулся на свой ближний круг. Добрыня, Алеша, Ратибор и Веслава. Митра не в счет, Огнияр тоже. Но его здесь и нет. «Завтра», — сказал я громко, привлекая внимание, — «будет решающий день. Мы встанем на ноги и заявим о себе, как о силе». Они кивнули. «Я буду говорить», — продолжил я, — «а вы должны меня защищать и не позволить никому меня остановить. Это важно». «Мы тебя не подведем», — заверил Добрыня. «Я знаю, духи говорят», — промолвил Ратибор, — «судьба ждет тебя». «Ну вот и отлично», — сказал я, хотя и не понял, что он имел в виду. Веслава смотрела на меня с грустинкой во взгляде. «Я готова», — сказала она. «Мой путь к трону становится все более реальным. Я лег спать, но сон не шел. Я думал о завтрашнем дне, о Хакане и Игоре, о Душане и Ярополке, о своих людях и о будущем. Завтра будет решающий день. Скоро наступит утро. Завтра — суд. Если бы я знал, чем все это закончится, то никогда бы не уснул». Глава 19. Интерлюдия. 968 г. Весна, г. Переяславец. Терем князя Хакана. Вечер опустился на Переяславец, окутывая город в сумрак. Факелы, прикрепленные к стенам княжеского терема, отбрасывали дрожащие тени. В просторной, но мрачноватой столовой, за длинным дубовым столом, на котором красовались блюда с тушеной дичью, жареной рыбой и различными соленьями, ужинали князь Хакан и его брат Игорь. Хакан, восседавший во главе стола, как король на троне, выглядел самодовольным. Его щеки раскраснелись от выпитой медовухи, и он с удовольствием отправлял в рот куски жирной дичи, не замечая, как капли жира капали на его дорогую одежду. Его движения были размашистыми. Он был настолько уверен в своем превосходстве, что даже не допускал мысли о какой-либо угрозе его власти. Игорь же, напротив, выглядел собранным. Его движения были сдержанными, а взгляд острым. Он ел мало, больше наблюдал за братом, изучая каждый его жест. Лицо князя было задумчивым, будто он пытался разгадать какой-то сложный ребус. Разговор между ними тек вяло и формально. Они обсуждали текущие дела княжества, стараясь избегать острых углов. Хакан с удовольствием рассказывал об успехах своих последних дел. Ведь он был, по мнению самого Хакана, гениальным правителем, приносящим процветание всему княжеству. А Игорь лишь изредка вставлял короткие реплики, внимательно слушая брата. Однако, за этой внешней вежливостью чувствовалось скрытое напряжение и недосказанность. Они оба прекрасно понимали, что это лишь маска, за которой скрываются неприязнь и взаимное недоверие, и что их отношения – это пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. Под конец ужина, когда опустили кувшины с медовухой, Хакан, налив себе полный кубок, начал говорить об Антоне из Березовки. В его голосе прорезалось недовольство. Он говорил с презрением и свысока, как о ничтожной букашке, которая осмелилась ему помешать. «Этот выскочка», — выплюнул Хакан, — «возомнил себя князем и бросил вызов моей власти». Он откинулся на спинку кресла, наслаждаясь собственной силой. «Но ничего», — продолжил он, — «завтра суд, и я положу конец всему. Он будет показательно наказан. Это будет уроком всем остальным, кто посмеет мне перечить». В его голосе звучала самоуверенность. Он был уверен в своем превосходстве, в том, что он является непогрешимым. Он не допускал мысли о том, что что-то может пойти не по плану. Игорь, выслушав брата, сделал глоток медовухи и сдержанно заметил с легкой долей иронии: «Недооценивать противника опасно, Хакан. Антон, по слухам, не так прост, как кажется». Он пытался предостеречь брата от опрометчивых действий. «Будь осторожен», — добавил он, не отрывая от Хакана своего взгляда. Хакан отмахнулся от его предостережения. «У меня все под контролем, брат», — сказал он снисходительно, — «я раздавлю его, как клопа, не сомневайся». Игорь, лишь едва заметно усмехнувшись, поднял кубок и произнес тост. «Что же, желаю тебе удачи, брат. Пусть боги будут на твоей стороне». На этом их разговор закончился. Каждый из них ушел в свои покои, унося с собой свои мысли и планы. Хакан долго готовился к этому дню. Он знал, что приспешник его дяди, князя Святослава, будет лишней фигурой в политике княжества. Хакан знал многое из того, что планировал Святослав. Поэтому, когда Огнияр сообщил об этом старости, Хакану пришлось повнимательнее быть с отдаленным селом, Березовкой. Последней каплей стало то, что Огнияр тоже проявляет интерес к этому Антону. Нужно было убрать этого выскочку. Именно поэтому Хакан вызвал Антона на суд, сделав вид, что поддался уговорам Душана и Ярополка. Главным обвинением было отсутствие податей от Березовки. Хакан знал, что Святослав освободил это село от любых податей. Но Святослава нет, есть Хакан. На этом и хотел сыграть князь, прибрать к рукам село, если Антон воспротивится подчиняться Хакану. Уже потом он узнал о том, что Антон захватил соседей и объявил себя князем. Он уверился в своем решении наказать строптивца. А князь Игорь не мог уснуть. Он прибыл к брату из Киева. Там родичи вовсю воюют друг с другом. Рюриковичами себя объявляют все, кому не лень. Уже дошли до того, что раз в бою вместе воевали с ворогом, то значит стали боевыми товарищами, родней. Да чего уж там, братьями стали, единым родом, Рюриковичами стали, оттого и метит на престол киевский. Игорь хотел выпросить у брата войско для того, чтобы захватить власть в Киеве, но это было сложно. Во-первых, у самого Хакана в городе что-то неспокойно. Во-вторых, Хакан не спешил помогать из-за того, что сам хотел прибрать к рукам Киев. А в-третьих, ни у Игоря, ни у Хакана не было главного, достаточного количества денег. Вот и мучился Игорь, не зная, как поступить. У него самого было всего 20 дружинников. У Хакана же, не менее 400. Как Игорю захватить Киев, неясно. Конец интерлюдии. 968 г. Весна, г. Переяславец. Суд, площадь перед теремом Хакана. Солнце уже высоко, но утренний холодок еще цепляется за кожу, не хочет отпускать. Я стою на краю площади и вдыхаю этот воздух полной грудью. Чувствую, как он заполняет легкие, будто готовится к тяжелому бою. Площадь замерла в напряженном ожидании. Добрыня стоит рядом. Он не просто десятник, а верный пес, готовый разорвать любого, кто приблизится ко мне с недобрыми намерениями. За ним толпа моих сторонников, среди которых Алеша и Ратибор. Они смотрят на меня, ждут команды. Вот Веслава, чуть поодаль от Добрыни, напряжена. Толпа стояла в ожидании. Среди них мои люди. Некоторые незаметно сжимают в руках оружие, топоры и дубины. Я перевел взгляд на помост. На возвышении сидит князь Хакан. Он кажется каким-то карикатурным. Сидит на своем троне, как паук в центре паутины. Его самодовольная улыбка кажется отвратительной. Его бояре, все в дорогих одеждах, расхаживают вокруг, переговариваясь вполголоса. Они кидают на меня насмешливые взгляды. А за спиной у Хакана стоит его брат Игорь. Он не участвует в этой ярмарке тщеславия, не показывает своих эмоций. Он просто наблюдает за всем происходящим. И да, князь Игорь, носитель системы. Вежа сообщила мне об этом при приближении к нему. Ох уж эти Дунканы Маклауды. Я даже не знаю, чего ожидать от этого Игоря. Огнияр кивает мне еле заметно. Пора начинать. Я так и не понял, на чьей стороне этот старик. Слишком все запутано. Голос волхва, как удар колокола, разносится по площади, прорезая тишину. Да начнется суд. Ярополк, как спустившийся с цепи пес, бросается вперед, повышая голос. Его лицо перекошено от злобы. Этот самозванец. Его палец направлен в мою сторону. Староста Антон из Березовки. Он мятежник. Он возомнил себя князем. Он хочет нашей гибели. Он разжигает смуту. Душан подхватывает, вторя Ярополку. Он обманывает простых людей. Ведет за собой бандитов и наемников, убийц и грабителей. Они кричат, машут руками. Да уж, балаган. Напряжение нарастает, но пытаюсь сохранить спокойствие. Не буду их перебивать, не буду им уподобляться. Даже позволю им выговориться и дам им карты в руки. Я делаю шаг вперед и останавливаюсь. Подождав с минуту, дождался, пока оппоненты выдохнутся. Заметив мой взгляд, обращенный на него, князь Хакан поднимает руку, призывая к тишине. Его песики смолкли. Князь смотрит на меня, ожидая ответа. Я вдыхаю воздух. Ну, понеслась. Я пришел сюда, мой голос звучит достаточно громко, чтобы услышали все, не на суд. Моя пауза заставила толпу перешептываться. Я пришел сюда, не к этим, я брезгливо тыкнул на Душана с Ярополком, а к вам. Я повернулся спиной к трону, лицом к народу. Толпа была в недоумении. Я раскрыл руки, будто хочу обнять всех. Да, народ Переяславца, я пришел сюда к вам, чтобы вы знали, что есть еще одно княжество рядом с вами, Березовское. Отныне, я, князь. В это время мои сподручные начали разбрасывать серебряные монеты. Их было не очень много, килограмма 2, и вид они имели необычный для местных, кругляш размером с 1,5 ногтя. Их специально выплавил кузнец Тихон из Березовки. Я успел получить первую партию переплавленных серебряных гривен. В толпе сначала не поняли, что происходит. Но потом крики «серебро», «гривны» возымели свое действие. Толпа обезумела. Какой суд? О чем речь? Тут даже некоторые бояре из свиты Хакана занервничали. Кто-то из них даже не выдержал, вмешался в процесс с поимки монет. Хакан аж привстал со своего трона, пытаясь разглядеть, что происходит. Попытки дружинников навести порядок не возымели действия. И Хакан понимал, что применять сейчас силу будет самоубийством. В итоге, через десяток минут, когда счастливцы улепетывали от тех, кто хотел отобрать богатство, на площади наступила относительная тишина. Все обсуждали произошедшее. Здесь был очень тонкий момент моего плана. Я боялся, что вся площадь пойдет преследовать обладателей монет, но нет, обошлось. Я поднял руку, призывая к тишине. Я, князь Березовки, Антон, приглашаю всех, кто хочет справедливого труда, кто хочет получить славу и богатство, посетить мой чудный град, Березовку. Толпа загомонила. С градом я, конечно, приврал, чего уж там, но посыл мой поняли, как мне кажется. Хакан был в ярости. Еще бы, я тут забираю его паству. С кого он налоги будет брать, кем руководить, если я лучших себе заберу? Догадался. Очнулись и его приспешники. Ты, мятежник, закричал Хакан. Ты, жалкий староста, разве так должен вести себя правитель? Перебил я, не ожидавшего такой бесцеремонности, Хакана. Разве он должен кричать и оскорблять, как базарная торговка? Я смотрю в глаза людей, стараясь увидеть понимание, и легкие смешки вознаградили меня. Разве я похож на тирана? Я задаю вопрос в пустоту. Разве я когда-либо требовал что-то? Я же наоборот, дарю вам. Вы думаете, я последнее серебро отдал? О, нет, я готов дать еще больше. У меня народ не голодает и живет в роскоши. Не верьте ему. Ярополк перебивает меня, срываясь на виск. Он лжец, он самозванец, он хочет нашей погибели, он обманывает вас. Поддакивает Душан, он разбойник, он предатель. Я смотрю на них и качаю головой. Они так стараются убедить толпу, которую я уже купил. Причем купил не деньгами, а словами. Противники уже выглядят смешно, как клоуны на ярмарке. Они, я указываю на них пальцем, говорят о справедливости, но где она, когда бояре жируют, а простой люд еле сводит концы с концами? Где их справедливость? Где их честность? Я обращаюсь к толпе. Они говорят, что я обманщик, но разве кто-то из вас слышал от меня хоть одно лживое слово? Спросите моих людей. В Березовке я строил дома, налаживал торговлю, защищал селян от разбойников. А вас кто-то защищал? Кто вас защищал, когда бояре сдирали с вас последнюю шкуру? Кто вам помогал, когда вас лишали последнего куска хлеба? Я смотрю на собравшихся и вижу, как меняется их настроение. На их лицах читается сомнение, а кое-где и понимание. Они начинают осознавать. Но Ярополк с Душаном не унимаются, кричат и стараются перекрыть мои слова. «Не слушайте его!» — кричит Ярополк. «Он приведет вас к погибели. Он ведет вас в пропасть!» — вторит ему Душан, не давая мне ответить. «Он самозванец!» Я выдерживаю паузу, а затем делаю еще один шаг вперед, стараюсь привлечь внимание всех, кто стоит на площади. Я не стану кричать, как они, я не стану оскорблять, я просто прошу вас, задумайтесь, неужели эти люди, с их жадностью, когда-либо заботились о вас? Я делаю паузу, давая толпе время переварить мои слова. Ярополк и Душан мечутся, они чувствуют, что теряют контроль над ситуацией. Я делаю еще один шаг вперед и, перебивая их визгливые вопли, начинаю говорить, будто обращаюсь к старым друзьям. Я, князь, и не подсуден другому князю, а великого князя на Руси нет. Более того, меня поставил в Березовку сам великий князь Святослав, и он, я угзал на Агнеира, свидетель этому. Было такое, Волф, было, ответил громко Агнеяр. Толпа зашумела. Тут ведь тонкая параллель с Хаканом. Святослав и Хакана сам ставил в Переяславец с посадником. Так чем же Антон хуже? Все с воли великого князя. Сзади прогремел голос Переяславецкого князя. Однако, Хакан встал и ухмыльнулся. Однако ты признал себя ниже меня, раз пришел на мой вызов, на княжий суд. Я пришел сюда, чтобы заявить о себе как о князе, о котором не знают в этом городе, заявил я. Теперь народ знает, что я князь. Хакан вскакивает с трона, его лицо багровеет от ярости. Я буквально вижу его мысли, у него все на лице написано. Ярополк и Душан растерянно переглядываются, не ожидая такого поворота событий. Они явно проигрывают. Хакан понимает, что ситуация ускользает из-под контроля, и он должен что-то предпринять, чтобы перетянуть на себя волю народа. «Молчать!» — рявкает он, перекрывая гомон толпы. Голос его дрожит от гнева, но он старается придать ему уверенности. «Вы слушаете этого лжеца. Он обманщик, который хочет вас погубить. Он пришел сюда не за справедливостью, а за вашей землей, за вашими богатствами. Он хочет вас поработить, сделать своими рабами. Он покупает вас, как рабов, серебром». Хакан указывает на меня дрожащей рукой. «Вы верите ему? Вы верите этим сказкам о процветающей Березовке?» Хакан кричит, и его голос разносится по всей площади. «Да это всего лишь уловка. Он хочет вскружить вам головы, а потом обмануть вас, как обманул многих до вас. Он обещает вам серебро, но где оно? Он раздал вам горстку монет, чтобы вы продали ему себя в рабство. Не верьте ему, он не князь, он разбойник, самозванец, которого нужно предать смерти. Он переводит взгляд на Агнейра. На лице князя мелькает нескрываемая ненависть. «А ты, старый лжец!» — кричит он волхву. «Ты продался этому чужаку. Ты за лживые посулы готов предать своих богов, свою веру. Ты позоришься перед всем народом». Агнияр сохраняет спокойствие, лишь слегка приподнимает бровь. Хакон, не дождавшись ответа от старика, возвращается к толпе, стараясь достучаться до их разума. «Неужели вы забыли, кто я?» — взывает он к народу, делая шаг вперед, показывая себя. «Я ваш князь, я племянник Святослава. Я с детства жил здесь, средь вас, я защищал вас от врагов, я заботился о вас. Я не желаю вам зла, я хочу для вас только лучшего. А этот, он снова кивает на меня, этот самозванец, он пришел из ниоткуда, он принес вам только ложь и смуту». Хакон хватает себя за грудь, изображая некую душевную рану. Он смотрит в глаза собравшимся, ища в них хоть каплю понимания. А ведь неплохой из него актер. Вот только он поздно очухался. Хорошо, что он все это время был в шоке и не смог раньше включиться в эту игру. «Посмотрите на него», — кричит Хакон, указывая на меня. «Он выглядит как разбойник. Его одежда темна, его взгляд зол. Он привел сюда своих головорезов, чтобы захватить нашу землю, чтобы пролить нашу кровь. Он указывает на моих сторонников. Их напряженные позы говорят о том, что они готовы к бою. Хакон старается посеять в толпе страх, заставить их увидеть во мне и моих людях угрозу. Я молча наблюдаю за попытками Хакона переломить ситуацию. Князь старается надавить на страх, но его слова неубедительны, они тонут в шуме и гаме толпы. Я усмехаюсь, видя, как князь пытается играть на старых струнах, но они уже порвались. Слова Хакона звучат как отчаянные крики тонущего. Он видит, как люди смотрят на него с огромным сомнением. Они не верят Хакону, они хотят услышать иное. Бывший посадник не угадывает настроение толпы. Я наблюдаю за Ярополком и Душаном. Они стараются подхватить выпавшие из рук Хакона знамя, но их жалкие попытки вызывают лишь смех. «Он лжец, он обманщик, он ведет вас в погибель», — кричит Ярополк. «Он хочет отнять у нас все, он хочет нас убить», — подхватывает Душан, стараясь перекричать всех. «Он самозванец, он должен умереть», — возладили. Только еще глубже закапывают своего хозяина. Их крики раздражают толпу. Люди начинают шуметь, недовольно переговариваться между собой. Их слова не убеждают, они лишь подтверждают то, что я говорил раньше. Бояре потеряли связь с народом, они не понимают его потребностей, они не слушают его голоса. Я чувствую, что время пришло и делаю еще один шаг вперед. Я смотрю на Хакона. «Ты говоришь, что я разбойник», я повышаю голос, чтобы было слышно сквозь гам, но кто грабил простых людей, кто обирал их до нитки? А знаешь ли ты, что твои слуги, Ярополк и Душан, наняли разбойников, чтобы ограбить караваны Святослава, которые он посылал в Березовку? Молчишь, я нашел все то, что награбили эти два негодяя, когда захватывал их разбойничье гнездо, село Савиное. Толпа замерла, переводя взгляд на своего князя. Ты говоришь, что я хочу вас поработить, но кто заставлял простой люд работать на бояр за кусок хлеба? Ты говоришь, что я лжец, но ты сам солгал мне. Ты солгал мне, когда пообещал справедливый суд. И этот суд несправедлив, потому что ты и твои бояре сами судьи в нем. Вы, а не народ. Информация об ограблении каравана шокирует многих. Толпа начинает шуметь, многие кивают, соглашаясь с моими словами. Здесь я играю на очень тонком льду. Не то, чтобы я хотел передать судебную власть народу, но сделать ее видимость необходимо, хотя бы, чтобы получить выгоду в их глазах. Да и пора отгородить судебную власть от княжеской. Нудна система сдержек и противовесов. Это будет сложно, но нужно ради процветания управления страной. Я не хочу быть вашим господином, продолжаю я хочу быть вашим защитником. Я хочу, чтобы вы жили в достатке. Я делаю паузу. Ты говоришь, что я хочу пролить вашу кровь, но ты сам готов убить нас всех ради своей власти. Хакон ошеломлен. Его слова, его попытки переубедить толпу, разбились о мою уверенность. Мне кажется, про ограбление караванов Святослава он слышит впервые. Вон как притих Ярополк под взглядом князя. Да и Душан на него косо смотрит. Хакону нужно переломить ситуацию. И он находит способ. Он видит, что его слова о том, что я самозванец, не убеждаю толпу. Этот Антон, колдун, завопил Хакан, вытягивая руки вперед. Он слуга тьмы, он чернокнижник, он напускает на нас морок, не верьте ему, он пользуется колдунством. Фу, как некрасиво, Хакан рассчитывает на суеверие толпы, он хочет напугать их, он надеется, что страх пересилит их любопытство и они отвернутся от меня, а вот это очень плохо. Если сейчас Хакану удастся убедить толпу в моем колдовстве, то все усилия пойдут прахом. Магия, усмехаюсь я, ты говоришь о магии, а что тогда делаешь ты? Как назвать твою постоянную ложь? Разве не магия твои богатства? Если обобрать караваны своего князя, это магия, я сделал многозначительную паузу, то колдун здесь ты. Наколдовал себе Святославовы богатства, присвоил себе его достижения и награбил Машну. Чем не магия? Я поворачиваюсь к толпе, я не боюсь ваших суеверий, говорю я пришел сюда со светом, я пришел с правдой, и правда победит, люди смотрят на меня и хотят верить мне, просто потому что я более убедителен, ну, или из-за моих серебряных монет, я чувствую, что внимание людей полностью на моей стороне, и это придает мне сил, надо воспользоваться этим моментом, чтобы нанести последний сокрушительный удар, а теперь, говорю я, со сталью в голосе, я покажу вам, кто здесь на самом деле виновен. Я покажу вам истинное лицо тех, кто так сладко поет вам о справедливости. Я покажу вам их истинное лицо. Я достаю из-за пазухи свернутую ткань, то самое письмо, перехваченное Веславой, которое станет моим ключом к их разоблачению. Показываю его толпе, чтобы каждый мог убедиться, что это не подделка. Я вижу, как все взгляды устремляются на этот клочок и в толпе воцаряется мертвая тишина. Это, громко говорю я, письмо князя Хакана. Он сам приказал убить всех, кто меня сегодня поддерживает. Всех, кто сейчас на площади. Сразу после этого судилища, я зачитываю текст вслух и демонстрирую подпись Хакана, его личную печать, чтобы не было никакого сомнения. Меняются выражения лиц, гнев начинает прорываться наружу, недоверие сменяется яростью. И теперь, когда маски сброшены, я вижу лицо Хакана, которое перекосило гримасой ярости. Он превращается в зверя, который зажат в клетке и готов разорвать всех вокруг. Его глаза наливаются кровью, а рот кривится в злобной усмешке. «Это ложь!» — кричит он. «Это подделка! Этот Антон — мятежник, самозванец и изменник! Смерть ему!» Каждое слово Хакан выкрикивает с ненавистью и яростью, будто хочет уничтожить меня одним только голосом. И в этот момент, после этих слов, которые звучат, как приговор, толпа словно взрывается. Ярость, которая до этого клокотала, вырывается наружу. Они уже не в силах сдержать свои эмоции. Они больше не будут молчать. Хакан, осознавая, что все проиграно, отдает приказ своим дружинникам. «Убить всех!» — кричит он, и его слова разносятся по площади. «Не жалейте никого! Убейте этого самозванца! Убейте всех, кто его поддерживает!» В эту же секунду я вижу, как князь Игорь еле заметно подает какой-то сигнал, и его люди врываются в ряды сторонников Хакана, блокируя их. На площади начинается драка. Настоящая схватка не на жизнь, а на смерть. Это уже не просто драка. Это бунт. Глава 20. Крики людей разнеслись по площади. Они как будто с цепи сорвались. Сначала просто стоял гул, а потом все разом навалились. Я ожидал чего-то подобного, но все равно был удивлен напором. Вот что значит, люди сыты по горло. Добрыня стоял рядом со мной. Он замер, глаза во все стороны бегают, нос как у собаки, чувствует, что сейчас жарко будет. Алеша тоже зубами скрипнул. Только Ратибор улыбается, будто в цирке каком-то оказался. Он кивнул мне головой. Можно расценивать, как давай, Антоха, зажигай. Я оглянулся на толпу. Мои люди, которые за мной встали, схватились за топоры и дубины. А те, кто рядом с ними, кто раньше просто стоял и слушал, прячутся за ними. Ну все, понеслась. Даже до того, как все завертелось, я кожей чувствовал, как наэлектризовывался воздух. Хмарь клубилась где-то между нами и теми уродами, которые стояли рядом с Хаканом у трона. Ярость была в каждом их взгляде, когда они сжимали кулаки. Напряжение можно было ножом резать. Хаос начался моментально, как будто кто-то по щелчку пальцев все запустил. Народ кинулся на людей Хакана, как будто их на цепи держали до этого. Крики, звон оружия, топот ног, все слилось в одну какофонию. Я вижу, как кто-то с кем-то столкнулся, кто-то кому-то по морде дает. Настал момент мордобоя. Я, честно говоря, сначала даже не понял, что происходит, но потом сообразил, что мне нельзя стоять как истукан. Надо возглавить и показать своим примером, что надо делать. Я же не просто так третий ранг боевки прокачивал. Я должен показать им, как надо драться. И тут как раз вовремя показался Душан, прямо как будто специально меня высматривал. Ну вот сейчас и посмотрим, кто тут из нас боярин. Душан повел себя глупо. Он, как напыщенный индюк, прет на меня, размахивая мечом. Я даже усмехнулся. Смешной. Я в секунду переложил свой топор в руку и ленивым движением снизу вверх, наискось, отбил его наскок. Наверное, он подумал, что сейчас все будет как в сказке. Я буду стоять и ждать, пока он меня своим мечом порубит. Дурак. Душан бросился на меня, его меч возле моих глаз. Но я уже видел этот выпад, не глазами, скорее нутром. Навыки системы словно транслировали каждое его намерение, показывая эту как в замедленной съемке. Я уклонился от его выпада смещением корпуса. Казалось, что время замедлилось. Вот лезвие его меча, проносясь мимо, оставляет в воздухе едва заметный след, а вот я, будто танцуя, отхожу на шаг. Я как наблюдатель в собственной битве. Душан зарычал, нанося второй удар, но и этот выпад читался заранее. Вот он напрягает плечо и готовится перенести вес, чтобы усилить удар. Мое сознание отстраненно отмечало, что удар придется под острым углом. Легкий шаг в сторону, и меч пронесся впустую, расчертив воздух. Я, будто играя, парировал удары. Корпус слева, колено справа, локоть сверху. Каждый блок был точен, каждый мой ответный выпад молниеносен. Это не была слепая атака, а скорее, выверенная хирургическая операция. В ответ на его агрессию я давал уклонения и контратаки, работая с ювелирной точностью. В движениях Душана появилась растерянность. Он торопился, пытаясь поймать меня, но каждое его действие лишь открывало брешь в его защите. На его физиономии отражалось непонимание, почему его яростные атаки не достигают цели. Он начал идти напролом. Душан выдохнул. Его плечо опустилось на долю секунды. Я умом понимал, что надо сейчас чуть сместиться и решить исход поединка. Я молниеносно перехватил топор и ленивым движением снизу вверх вложился в мощный удар. Душан пытался блокировать, но я предугадал его маневр. Топор скользнул по его клинку, чиркнул, вызвав искры, и с грохотом вонзился в челюсть. Звук треснувших костей неприятно резанул. Топор застрял в середине черепа. Душан, как марионетка, у которой перерезали нити, свалился на землю. От таких ударов не выживают. Я выдернул топор. На миг я задержал на нем взгляд, удостоверившись, что он повержен. А вокруг творилось нечто. Толпа ревела, как разъяренным зверем. Люди бросались на дружинников Хакана. Те, конечно, огрызались, но видно было, что они в меньшинстве. И главное, что они, по сути, не понимали, за что бьются. А у меня все были как один. За меня, за сытую жизнь. А Игорь стоит, как будто вся эта суматоха его не касается. Потом замечаю, как он кивает ближайшим своим дружинникам, и они тоже вступают в драку. Вот это да, вот это поворот. Я, конечно, жду подвоха, а тут, наоборот, помощь. Ну, посмотрим, что будет дальше. Площадь сейчас, кипящий котел. Крики, стоны, звон оружия, все сливается в какофонию. Но я уже ничего не слышу, я сфокусирован только на цели. Надо прорваться к Хакану, надо обезглавить врага. Некогда раздумывать, надо двигаться. Я уклоняюсь, наношу удары, ломаю щиты, продвигаясь вперед, как ледокол. Толпа подбадривает меня, орут во все горло, как сумасшедшие. Битва кипела вовсю, стрелы свистели над головами, как злые осы, мечи сталкивались со звоном, аж искры летели. Я, как заведенный, вертелся среди этого хаоса. Инстинкты меня тащили, подсказывали, откуда удар прилетит, куда самому двинуться. Я даже не думал, просто делал то, что чувствовал, отдался боевому предвидению. Получалось ловко, прямо как в какой-то игре. Удары точные, реакция молниеносная. Люди Хакана сыпались. Они уже не так рьяно отбивались, как в начале. Многие падали, стонали, пытались ползти обратно. Дело идет к концу, но расслабляться рано. Надо было и дальше держать темп. А потом я заметил, как Ярополк заметался. Видать, решил сбежать, а то сейчас ему прилетит за все его делишки. Он поскакал в сторону от основной схватки, споткнулся об помост. Видать, не рассчитал, куда ноги ставить, или просто струсил. И я вижу, как Огнияр, когда Ярополк уже упал, хватает свою клюку-палку и бьет его, раздробив череп. Ужасное зрелище, как будто комара убивает. И Ярополк как мешок с соломой кувыркается и падает за помост. Душераздирающий вопль Весловы, который разнесся по площади, был настолько пронзительным, что казалось, будто само небо содрогнулось от ее боли. Она кричала имя отца. Этот крик, полный отчаяния, накрыл площадь, заставив всех на мгновение замереть. Люди обернулись в ее сторону. Веслава метнулась к отцу. Ее движения были резкими, порывистыми, будто она боролась с невидимыми цепями, сковывающими ее. Она упала на колени рядом с телом Ярополка. Его голова была неестественно вывернута, а на лице застыла гримаса ужаса. Жуткая рана на его виске говорила о том, что он уже не жилец. Веслава схватила его за руку, но ее пальцы лишь сжали безжизненную плоть. Краем глаза я заметил, как Огнияр, бросив свой посох, попытался сбежать. Он двигался осторожно, крадучись. Он проскользнул мимо тела Ярополка. Он двигался бочком, по краю площадки, стараясь остаться незамеченным. Но его попытка скрыться была обречена на провал. Веслава резко подняла голову. Она встала и подошла к Огнияру. Волхв замер, будто загипнотизированный. Ее взгляд был тяжелым. Так смотрят только те, кому нечего терять. Она стояла перед ним, как каменная статуя. На щеках виднелись грязные дорожки от слез. Огнияр попытался что-то сказать. Его губы дрожали, но Веслава не дала ему и слова вымолвить. Она схватила его за бороду, подняла ее вверх и вцепилась второй рукой в горло. Ее пальцы впились в его кожу. Он замычал, пытаясь вырваться, но ее хватка была железной. Я ожидал, что она ударит его, что ее ярость выльется в неконтролируемую агрессию. Но Веслава поступила иначе. Ее лицо оставалось спокойным. С таким лицом делают какую-то рутинную работу. В этот момент я понял, что она не просто злится, она мстит. Она двинулась с такой скоростью, что я едва успел заметить ее действия. Ее рука резко дернулась, и раздался глухой хруст. Огнияр даже не успел вскрикнуть. Его тело обмякло. Волхв свалился на помост. Веслава стояла над ним. Через пару мгновений ее плечи затряслись. Плачет, я замер, наблюдая за этой сценой. Даже в моей жизни это было что-то новое. Веслава не просто убила, она свершила правосудие. Ее месть была холодной, но в то же время полной силы. Веслава выполнила то, что должна была сделать. Так поступила бы любая дочь, если бы имела силы. Теперь же она стояла в одиночестве, окруженная хаосом битвы. Ее лицо было пустым, будто она выплеснула всю свою ярость, всю боль, и теперь внутри нее осталась только пустота. Я понимал, что Огнияр заслужил свою участь. Жаль только Искру, его дочь. Не думал, что Огнияр умрет. Да еще так, Веславу можно понять. Но и на Огнияра у меня были планы. Нужно будет с ней поговорить потом. Я перевел взгляд обратно на битву. Люди набросились второй волной на дружинников. Если бы тут была простая толпа, ее бы разогнали в два счета. Но здесь было не более сотни дружинников. Против почти тысячи, из которых наемные нами головорезы, умеющие орудовать ножом из-под тишка. Нечестно, а по мне, все по чести. В той мере, в которой еще до суда меня приговорили к смерти. Причем не только меня, но и всех моих сподвижников. Я снова начал двигаться вперед, прокладывая себе путь сквозь эту толпу. На своем пути встречал сопротивление, но уже не такое яростное. Я рубил, колол, отбивал удары, как будто и не устал совсем. Бросив взгляд на Веславу, заметил, что она так и стояла рядом с трупом Огнияра. Потом девушка увидела на меня, и как-то странно улыбнулась. Я кивнул ей в ответ, и погнал дальше. Надо заканчивать это дело, надо поставить точку. Я продолжал пробиваться вперед, сквозь толпу орущих и дерущихся людей. Благодаря третьему рангу, удары были точные, до такой степени, будто не я, а какая-то машина их наносила. Я, если честно, сам удивлялся, как ловко у меня все получается. Как будто я, действительно, в какой-то игре оказался, и все тут не по-настоящему. Но это реальность, и тут, на этой площади, решалась судьба целого княжества. Прорубаясь сквозь этот хаос, я наткнулся на князя Игоря. Он как-то так спокойно, без напряга, отбивался от нападавших на него, что, казалось, будто он просто прогуливается. Я на секунду даже замешкался. Он же вроде должен быть моим противником, как брат Хакана, а тут, на тебе, как будто он и не на стороне Хакана вовсе. Мы встретились взглядами, и вот тут произошло то, чего я никак не ожидал. Он кивнул и улыбнулся. причем как-то понимающе улыбнулся. Неужели я нашел того, что на приемлемом уровне владеет вежей, а взгляд у него такой, будто он меня насквозь видит. Игорь на меня внимательно посмотрел, и у него на лице мелькнула какая-то ухмылка. Ну, этот парень тоже не промах, но пойти против брата, зачем? Я, не отрывая от него глаз, продолжал рубить тех, кто пытался до меня дотянуться. Игорь, в свою очередь, тоже продолжал сражаться, но при этом он постоянно поглядывал на меня. Мы ожидали друг от друга враждебных действий, но этого не наступало. Мы словно с ним заключили какой-то негласный договор. Ох уж эти носители вежи. Если нас много, то как я тогда буду главным? Я, конечно, не хотел всех контрапупить, как говорил один государственник в моем будущем, но становиться пешкой в чужой игре я тоже не горел желанием. Игорь, как будто услышав мои мысли, кивнул, как будто он знал, о чем я думаю, и как будто у него в голове были такие же мысли. Союз, временный союз, ну ладно, союз, так союз. Я ему тоже кивнул в ответ, мы сейчас в одной лодке, нам надо работать вместе, чтобы скинуть Хакана, но я при этом понимал, что потом наши пути обязательно разойдутся, тогда нам придется бороться друг с другом, но сейчас это было неважно. Сейчас надо было скинуть этого самодура. Мы продолжили сражение, но уже бок о бок. Игорь ловко прикрывал меня с фланга, а я его, с другой стороны. Словно не противники, а союзники. И это, надо признать, было удобно. И вот, сражаясь плечом к плечу, я начал понемногу анализировать происходящее. Сейчас решается не просто судьба Хакана, но и моя тоже. Если не смогу взять ситуацию под контроль, то меня самого сметут с лица земли. Я должен был стать главным в регионе. Я должен был стать тем, кто будет определять будущее. Вот такой вот у нас с Хакановым братцем союз получился. Без слов, без клятв, без обещаний. Просто молчаливое соглашение, что мы вместе скинем Хакана, а дальше посмотрим, кто кого. И это меня устраивало. Битва стихала, оставив после себя лишь ощущение усталости. Охрана Хакана была разбита, а площадь теперь представляла собой поле раздора, усыпанное телами и обломками оружия. Сам Хакан успел все-таки смыться. Я стоял посреди этого хаоса и, если честно, чувствовал себя выжатым как лимон. Игорь приблизился, и мы оба молча смотрели на эту картину разрушения. Он был спокоен, но кожей чувствовал его взгляд, он меня будто сканирует и оценивает. «Ну, волчара, интересно, что у тебя в голове? Неплохая работа», сказал нейтральным тоном князь Игорь, нарушив тишину. Быстро разобрался с этим балаганом. Я усмехнулся. Это было необходимо, иначе этот балаган мог бы нас обоих накрыть. Ну да, особенно тебя, дружок. Я то сам могу разобраться, а ты бы, наверное, и дальше за спиной брата прятался. Игорь кивнул, словно соглашаясь с моим подтекстом. Иногда приходится прибегать к крайним мерам, чтобы расчистить путь. Он говорил так, будто мы оба понимали, что под путем подразумевалось нечто большее, чем просто площадь, или проложить новый, добавил я, не отрывая от него взгляда, где правила определяешь уже ты сам, и ты в этих правилах точно не прописан. Игорь повернулся ко мне, чуть нахмурившись. «Пути могут быть разными», произнес он, с легкой насмешкой, «и не всегда они ведут к одной цели. А да, братец, цели у нас, конечно, разные. Тебе титул великого князя подавай, а я хочу вообще всю Русь под себя подмять. А что, царем буду, империю создам». Я ответил ему тем же взглядом. Иногда цели пересекаются, но потом, неизбежно, расходятся. Игорь усмехнулся. Так устроен мир. Но пока у нас общие задачи, мы можем быть полезны друг другу. Ага, полезны друг другу, как паук и муха. Полезны, повторил я, пока наши реки не утекут в разные моря. Игорь поднял бровь. Философ, сказал он, любишь строить красивые аналогии, сам такой, любишь умничать, да, жизнь, это череда аналогий, ответил я, нужно лишь научиться их читать, Игорь ответил с легким прищуром, посмотрим, как ты будешь читать мои, когда придет время, ао, я буду читать тебя как открытую книгу, только вот не факт, что тебе это понравится, мы замолчали, каждый обдумывая свои ходы, напряжение было ощутимым, ты хорошо сражался, заметил князь, отвлекаясь от внутреннего диалога. Сила и ловкость, ценные качества, не каждому дано, скорее, умение приспосабливаться, а не просто сила или ловкость. Приспосабливаться, тоже талант, в этом мире выживают не самые сильные, а самые приспособленные. И ты, кажется, неплохо это усвоил. Ладно, достал своим словоблудием. Лови плюху. В этом мире выживают те, кто умеет не только приспосабливаться, но и создавать свои правила, заявил я строго. А я не люблю играть по чужим правилам. Игорь кивнул. Тогда, наверное, нам стоит начать готовиться к нашей следующей встрече, где никто не будет давать друг другу поблажек.